Фирма Олаф Свенсон готова снабжать ваших людей и оружием, и провиантом. Солдаты! Мне жалко денег на туземных вояк, заворчал Тюмтюмов. О ком вы говорите? Об якутах, о тунгусах? Им цена ломаный грош. Нанимайте у туристских казаков, если хотите еще пожить, господин Тюмтюмов, рассердился полковник, но все же попросил: если спокойная жизнь и богатство для вас не пустые слова, то давайте денег на войну. У войны очень широкий рот. Или не дадите? Что за вопрос? Даю. Сколько? Пока не знаю. А все же? Тюмтюмов отстегнул кожаный пояс, похожий на рыжего удава, шлепнул на стол перед полковником. Здесь ровно 15 фунтов золотого песка. Для начала жертвую. Тюмтюмов округлил толстые губы, распушил волнистую бороду. Я вручу вам чек на 50 тысяч долларов, как первый взнос, мистер Широков. Вот это прелестно, выдохнула Каролина Ивановна. Мы тоже не поскупимся для общего дела. Люблю деловые разговоры, задушевно сказал Елагин. А солдат надо вербовать на аянских рыбных промыслах, господин полковник. И хорошо бы разорить разбойничье гнездо Алешки Южакова и уничтожить Красного Волка. В тайге и на побережье тогда снова воцарится мир. У меня ведь тоже не ахти какие силенки. Всего-навсего сотня уссурийских казачков. Да и те разлагаются от безделья и пьянства. Новости с фронта есть? Мы, таежные медведи, ничего не знаем об успехах белого оружия, сказал Елагин. Удача пока осеняет красных. Гражданская война — это буря и натиск. 300 верст можно проскочить в 3 дня. Сам воевал, знаю. Елагин взял из коробки сигару, торопливо чиркнул спичкой. Совсем одичал в тайге. Сигары разучился курить. Позабыл вкус вина, про хорошеньких женщин уже и не думаю. Он бросил мимолетный взгляд на Фиону, на бархатные портьеры, на ковер, расшитый золотистыми цветами. Иметь миллионы и жить зверем лесным. Без удовольствия, без наслаждений. «К чему же тогда деньги?» — заговорил удивленно Боренька Соловьев. «Хотя бы для сознания собственного достоинства», — коротко рассмеялся Елагин. «Миллионы не всегда поддерживают достоинство. У нас разный взгляд на богатство. Но мое вторжение помешало вам что-то рассказывать», — спохватился Елагин. «О, Боренька говорил увлекательнейшие вещи. Сейчас подадут вино, закуску». И мы еще послушаем о Тобольской ссылке императрицы, восторженно сказала Каролина Ивановна. Все, что касается государя и государыни, интересно. Тут каждая мелочь исторична, живо согласился Елагин. Кстати, я все еще не понимаю, почему именно Тобольск оказался местом царской ссылки. Вам известны причины, господин Соловьев? Как же неизвестны? Опоздавший пьет двойную. Каролина Ивановна налила вино Елагину. «Вам рюмочку для вдохновения, Боренька». «Благодарю. Ваше здоровье». Боренька выпил, сделал значительное лицо и продолжал. Тобольск понравился Керенскому тем, что удален от эпицентра революционных бурь. В городке ушкуйников, старообрядцев, монахов, купцов тогда еще не разгорались революционные страсти, и большевики не возбуждали народ. В Тобольске, к тому же, был губернаторский дом на 18 комнат со всеми удобствами. Императора ведь не поселишь в лачуге. Боренька потянулся за сигарой. Каждое движение его было продуманным, от строго изящного до снисходительно небрежного. Архиепископ Гермоген, друг моего тестя, особенно настаивал на Тобольске. Он был тобольским архиепископом, да и государь его любил. В молодости Гермоген служил в Преображенском полку и был среди самых приближенных к императору офицеров. Архиепископ убедил Керенского, что лучшего места для царской семьи, чем Тобольск, не найти. И это действительно так. Когда я отправился к императрице, то еще по дороге понял, как ловко выбиралось место ссылки. Ловко, конечно, с точки зрения нашей, монархической. К сожалению, не все ловко начатые предприятия удачливо кончается.